В результате горячих обсуждений группа отобрала три наиболее вероятных маршрута, и в тот же вечер все они были тщательно обследованы. Тщательности этой работы никто, кстати, из присутствовавших на утренней оперативке не сомневался. Денисов отличался необычной даже для Мура дотошностью в мелочах и педантизмом старого холостяка-аккуратиста и неукоснительно требовал того же от своих подчиненных. Итак, маршруты были перенумерованы, занесены в таблицу, где затем по графам были вписаны все обнаруженные по пути темные узкие переулки, дворы, скверы, тупики, стройки и прочие объекты, требовавшие особого внимания, а также и результаты их осмотра. Однако нигде не было обнаружено ни малейших следов разыгравшейся в ту ночь трагедии. В разгар работы, когда Денисов медленно следовал в машине по одному из маршрутов, он обратил внимание на великолепного серого в яблоках дога, важно следовавшего рядом с горделивым хозяином на вечернюю прогулку. И тут Валю неожиданно осенило, ведь наступал час собаки, время вечернего их выгула. Сколько раз этот час помогал в поисках, однажды сыграл просто решающую роль. Валя прекрасно помнил это дело, и он тут же дал по рации указания всем членам группы, следовавшим по другим маршрутам, обратить внимание на прогуливаемых собак и их хозяев. И Петя Шухмин, конечно же, прежде всего обратил внимание на юную хозяйку какого-то аккуратно подстриженного белого пуделя. И он, и его хозяйка были необычайно изящны, пугливы и глазасты. Не заговорить с ними было просто невозможно. Впрочем, темные, кажется, зеленые и какие-то странные «Жигули» в тот недавний вечер Леночка запомнила потому, что они чуть не задавили ее Томми. Так неосторожно, просто плохо ехал водитель. Леночке даже показалось, что он был пьян. Машина почему-то вихляла из стороны в сторону, и вид у водителя был какой-то испуганный. Но в конце переулка припустилась уже уверенно и скрылась за поворотом. А за тем самым поворотом тянулась улица, где в одном из дворов кончался обследуемый маршрут. Вокруг Шухмина и Леночки собралось еще несколько владельцев собак. Час для этого был самый подходящий. И оказалось, что кто-то тоже видел те «Жигули», выбежав со двора на крик Леночки. Один паренек даже заявил, что заметил в номере этой машины две последние буквы «ММ» и рядом цифру 8 или 3. Денисов не преминул и это отметить в своей таблице и доложить на утренней оперативке. «Вообще, Федор Кузьмич, — сказал Лосев, — дело значительно упрощается», и доложил о своей беседе с Мариной Булановой. «Мы теперь этого Валеру быстро установим», — заключил он. «Не так много у нас автосервисов. Есть приметы, есть имя, известна специальность, видимо, автослесарь, и личная машина к тому же. Найдем, никуда он не денется». «Пожалуй», — задумчиво согласился Цветков, — «распределяй людей. Это надо провернуть быстро. Сам куда поедешь?» «Да хочу сперва подскочить в ГАИ. Меня одна авария заинтересовала, про которую Марина рассказала. Что-то странное там случилось». И он рассказал о происшествии у Смоленской площади. «Хм», — неопределенно хмыкнул Цветков. «Прямо к делу это, видимо, не относится. Как полагаешь? Во-первых, для характеристики этой Марины пригодится и для характеристики наших сотрудников», — мрачно вставил Откаленко. «Тоже не ангелы попадаются. Он обычно все видел в черном свете, тут даже женитьба не добавила ему оптимизма». «Ну, давай по-быстрому», — согласился Цветков. «Машину ту, между прочим, чинил тот самый Валера». На этом оперативка закончилась. Вскоре группа Лосева разъехалась по своим пунктам автосервиса города. А сам Виталий, захватив с собой Игоря Откаленко, поехал в отделение ГАИ, на территории которого произошло заинтересовавшее его дорожно-транспортное происшествие. Надо сказать, что в этот день настроение у Игоря было отвратительное. Все утро он угрюмо молчал, а на оперативке говорил в прежней своей резкой и лаконичной манере. Продолжал он молчать и в машине. «Ты что сегодня такой?» — спросил Виталий. «С Леной подцапался?» «Я не кошка», — сухо и коротко ответил Игорь. «Ну а чего тогда?» Слово свое она не держит. Это какое? Обещала уйти из розыска. И что? Генерал с ней поговорил, ну и раздумала. Вообще-то генерал прав, задумчиво произнес Виталий. Лена хороший работник, нужный. В нашем деле, сам знаешь, умная женщина иной раз двух умных мужиков стоит. Вот ты Светку свою к нам и посылай, она тоже умная. У Светки другая специальность. Да и не подойдет, характер не тот. Светка, понимаешь, книжный человек, а уж выдержки у нее не на грош. Я другое понимаю. Нервов у меня на двоих не хватит. Я ее предупреждал. Словом, разведемся. И все. И точка. Ну-ну, ты же никогда не отличался торопливостью. Жениться примеривался 2 года, а разводиться решил за 2 дня? Не за 2 дня. Ну, за 2 месяца. За 3. И хватит. Черт меня дернул. Да выкинь ты эту дурь из головы, рассердился Виталий. Лена не игрушка, то взял, то бросил. И ты не мальчик. Именно что не мальчик, проворчал Игорь. Но было видно, что он остыл, и спорить ему более неохота. Машина, между тем, уже катилась по бывшему Садовому кольцу и только что выскочила из тоннеля под площадью Маяковского. Стоял жаркий, солнечный, совсем не осенний день. Лишь слегка пожелтевшие кроны деревьев, видневшиеся по сторонам за лавиной машин, на далеких тротуарах напоминали о наступающей осени. «Волга» неторопливо двигалась среди других машин, не стараясь, как обычно, их обогнать и не включая сирены. Это был тот редкий случай, когда ее пассажиры никуда не спешили, не нервничали и не подгоняли водителя. После короткой остановки под светофором на площади Восстания машина снова устремилась в тоннель уже под Калининским проспектом и, наконец, миновав Смоленскую площадь, углубилась в переулке возле Плющихи. Вскоре она подъехала к аккуратному двухэтажному зданию у какого-то скверика, где на асфальтовой площадке сгрудились машины. Между ними ловко протиснулась и прибывшая «Волга». Лосев и Откаленко, предъявив дежурному за стеклянной перегородкой свои удостоверения, поднялись на 2-й этаж и зашли в один из кабинетов, миновав комнату секретаря. Худощавый, седоватый подполковник в очках с толстой роговой оправой на загорелом до черноты лице радушно усадил коллег и, выслушав Лосева, задумчиво потер лоб и сказал: «Ничем, дорогие товарищи, помочь не можем. Не было у нас такого происшествия». И на всякий случай переспросил: «Вы говорите, 23 августа?» «Именно», — подтвердил Лосев. «Просил бы уточнить». «И дать официальную справку», — хмуро добавил Откаленко. «Только на официальный запрос», — тонко, но добродушно усмехнулся подполковник. «А пока уточним, если вам угодно». Он снял трубку одного из телефонов возле себя и приказал дежурному прислать книгу происшествий за август. Через минуту бравый сержант, подчеркнуто щелкнув каблуками, уже положил книгу ему на стол. — Так, ну-с, поглядим, — сказал подполковник, поправляя очки. Он перелистал книгу, без труда нашел нужную страницу и внимательно всю ее проглядел. Затем придвинул книгу через стол Лосеву и, постучав по странице пальцем, сказал: «Прошу убедиться, память еще не подводит». Лосев, в свою очередь, изучил все записи на этой странице, помеченной 23 августа, и тоже ничего нужного, даже похожего, там не обнаружил, после чего придвинул книгу Откаленко. Тот бросил быстрый взгляд на нее и недобро усмехнулся. «Может, не память подводит, а кто-то из сотрудников?» — спросил он. «Дело в том, — вмешался Лосев, — что наши данные не вызывают сомнений». «Вызывают», — твердо возразил подполковник. «В свете наших данных. Наши-то данные как-никак официальные, а ваши?» «Знаю я вашу работу», — и он многозначительно пошевелил в воздухе пальцами. «Да и мы вашу тоже знаем», — хмуро буркнул Откаленко. Подполковник в ответ лишь пожал плечами. А Лосев, помедлив и что-то про себя, видимо, решив, сказал: «Тогда попрошу дать еще одну справку». «Пожалуйста», — недовольно пожал широкими плечами подполковник, которому замечание Откаленко, видимо, не понравилось.